Неожиданно он увидел над головой небольшое светлое пятно и понял, что в галерею попал снаряд, обрушив ее. Светлое же пятно над головой — дно воронки от снаряда. Прапорщик обеими руками начал разгребать рыхлую, чуть влажную землю. «Плохин! Плохин!» — несколько раз окликнул он. Ответа не последовало. Через несколько минут Звонарев уже встал во весь рост, причем голова его оказалась как раз на уровне воронки. Рядом виднелись поваленные колья проволочного заграждения. Темной ниткой чернела проволока на сером фоне позднего осеннего рассвета. Где-то высоко с резким шипением пролетел снаряд, и гулко разорвался. «Вдруг японцы заметят воронку и захотят занять ее?» — мелькнула мысль. «Тогда они сразу же увидят отверстие и не преминут бросить в него бомбочку, или наши угодят сюда ручной гранатой». И Звонарев поспешно спустился вниз. «Блохин!» — изо всей силы закричал он. «Отзовись!» Он прислушался. Ему показалось, что из-под земли донесся слабый стон. Прапорщик начал быстро разгребать руками землю прямо перед собой. Вскоре его рука наткнулась на что-то твердое. «Сапог!» — мелькнула догадка. По положению ноги прапорщик примерно определил, где должна была находиться голова солдата, и принялся еще быстрее рыть. Через минуту он уже увидел солдатскую фуражку. Ею было прикрыто лицо Блохина, мертвенно-бледное, с закатившимися вверх зрачками глаз она выглядела совершенно безжизненным. «Блохин!» — наклонившись к лицу, крикнул он, но тот оставался неподвижным. Напрасно Звонарев тормошил его, дул в лицо. Отчаявшись, он решился на последние средства. Осторожно запустил спичку в нос Блохину и легонько пощекотал. Нос дрогнул, лицо сморщилось, и, наконец, солдат сильно чихнул. «Жив!» — радостно воскликнул прапорщик. Солдат тихонько простонал, закрыл глаза и чуть слышно прошептал: «Выпить бы водочки». — Потерпи немного, сейчас нас отроют, я подниму тебе голову повыше. И Звонарев нагреб земли к изголовью Блохина. Возясь с ним, он совсем забыл обо всем остальном и неожиданно явственно услышал сзади стук лопат и говор. Помощь была близка. — Ваш бродь, Блохин, откликнитесь! — донеслось до него сквозь толщу земли. — Мы живы, скорее копайте! — изо всех сил закричал прапорщик и опасливо оглянулся на дыру вверху. — Потерпите чуток, Сергей Владимирович, через полчаса отберемся до вас! — прапорщик узнал голос Лебедкина. Застучали лопаты. Скоро Блохин совсем оправился. — Нам бы начать копать им навстречу! — посоветовал он все еще слабым голосом. — Ладно уж, лежи, я один буду действовать, лишь бы не произошло нового обвала. Отозвался прапорщик и принялся обеими руками разгребать землю навстречу своим спасителям. Минут через 40 напряженной работы показался свет лампочки, и еще через четверть часа Звонарев был уже в Капонире. За ним вынесли на руках Блохина. Дебагорий Макриевич стоял около входа в галерею и приветствовал появление прапорщика насмешливым замечанием. «Беда, коль артиллеристы берутся не за свое дело. Мой вам дружеский совет — сегодня же вернуться на свою батарею». — Благодарю. Я в ваших советах не нуждаюсь и прошу их оставить при себе, — резко ответил Звонарев и отошел к Блохину, около которого хлопотали солдаты. — Глотнуть бы водочки, — тихонько попросил солдат. — Мигом очухаюсь. — Не водки тебе надо, мерзавцу, а розок. Как ты, сволочь, смел рыть дальше без крепления? — накинулся на него подошедший саперный поручик. — Это сделано по моему личному распоряжению для ускорения работ, — вступился Звонарев. — И поскольку я отвечаю за ведение минной галереи, то прошу не вмешиваться ни в свое дело. Ваше присутствие здесь я нахожу совершенно излишним. — Ваше поведение хоть объясняется пережитым страхом, но все же недопустимо на военной службе, о чем я подам рапорт по команде. И разобиженный Макриевич ушел. — Чистая зануда, а не человек, — сказал Лебедкин. — Как только вас засыпало, мы с Юркиным кинулись выбирать землю и послали сказать коменданту. Они прислали сюда поручика. Он и начал нам разные слова говорить, что можно и чего нельзя. Я говорю, люди, мол, там